Глава 7. Две пары мужских рук резко выдернули меня из лужи и точно куклу поставили на ноги прямо перед темной очи того, в чьей смерти я себя уже успела обвинить. Я привыкла к тому, что мой рост ниже среднего, да и вообще, как любой ребенок, я все время была ниже окружающих. Я не могу сказать, что стоящие рядом со мной, по крайней мере, двое мужчин, были какими-то огромными, но именно та аура, что их сейчас окружала, делала их таковыми для всех моих чувств. Будто я стою где-то на уровне их колен, в то время как они возвышаются надо мной всей своей мощью. Драконы. Да, теперь-то я точно видела все отличие этих двоих от демонов, что их сопровождал. Да и вообще от любого из демонов, что встречала прежде. Я стояла, разинув рот, не в силах вымолвить ни единого слова, забыв все мысли и слова. Я просто не знала, что могу сказать. Как оправдать нападение на дракона, высшего демона? Но все же кое-что зародилось где-то на просторах разума, и я выдала. «Простите». Губы мои задрожали, голос надломился, а в глазах защипало. «Дяденька, я не хотела вас убивать!» Открыв рот в широком «О», зарыдала я так открыто, как это делают дети. Не могу сказать, что вновь плакала только из-за холодного расчета. Мне правда было обидно. Я столько готовилась, а теперь все пошло прахом. Но от этого слезы текли лишь еще сильнее. Да и сам рев был оглушительным. Все же вовремя всплакнуть — довольно полезное умение. Во-первых, помогает снизить уровень стресса. Во-вторых, это тоже оружие. Особенно, когда речь идет о тех, кто готовился к сражению с нечистью, но никак не к плачущему ребенку, что уже буквально задыхается от страха и накатившей на него истерики. В допросную. Скупо бросил тот, кто пострадал от меня сегодня. «Не может быть! Неужели тюрьма?» Раздосадованно подумала я, переходя на тихое подвывание. «Конечно, тюрьма! Ты, жалкая бесовка, так оприходовала кого-то важного. Это конец». Оказалось, погоня за мной происходила не на лошадях. Почему-то все трое демонов гнались за мной на своих двоих. И сейчас, удерживая меня за запястье, мы шли пешком по ночным улицам Нар. Мокрая насквозь, я дрожала, словно осенний лист. Это было уже не представление с моей стороны. Мешок, который был у меня на спине, превратился в неподъемную ношу. Я еле тащилась, практически вися на руках у своих провожатых. Привычно выбрав тактику непривлечения к себе внимания, я мысленно потянулась к тому, кого так опрометчиво обидела. Мне хотелось вызвать в нем хоть немного сочувствия, жалости. Я хотела попробовать подстроить подобие связи, которая была между мной и Каас. Но каково же было мое удивление и разочарование, когда я просто натолкнулась на непроницаемую стену. Такое ощущение, что, вопреки тому, что я видела мужчину перед собой, его тут вовсе не было, и все это было лишь моим воображением. Та же пустота меня ждала, стоило обратиться к тому дракону, что сейчас вел меня, держа за руку. Ничего. Но как же так? Ведь тогда, перед домом Римана, я точно чувствовала его. И лишь потянувшись к третьему демону, я смогла почувствовать и его тигриную сущность, и ответ на мой призыв. С каждым шагом, приближающим нас к дому на Вишневой улице, ему все больше становилось жаль меня. Я же только надеялась, что, быть может, это хоть как-то мне поможет. Стоило нам оказаться перед огромными кованными воротами, как они тут же бесшумно отворились, следуя за взмахом руки главного в этой тройке. Да-да, Того самого главного, что так понравился мне еще 4 года назад, и которого я с такой ужасающей силой шваркнула об стену. Не то чтобы я на что-то надеялась, но стоит просто констатировать факт того, что даже если я вырасту и превращусь в красавицу, между нами вряд ли что-то будет возможно после такого. Конечно, и без превращения в красавицу связь с бесовкой вряд ли предел мечтаний для кого-то вроде него. Странности начались с того самого мгновения, как мы оказались за воротами, ведущими к особняку. Оказалось, что на территории не было ни единого фонаря. Но это никого не смущало, кроме меня. Я-то не видела вообще ничего, просто повиснув на руках своих сопровождающих. «Ты что, не видишь дороги?» Заметив, что я в очередной раз оступилась, спросил мужчина, до которого я смогла дотянуться своей силой. «Нет», — чуть слышно пискнула я, и тут же врезалась в спину впереди идущего мужчины. Оказалось, он зачем-то остановился прямо передо мной. «Рим, займись теми поручениями, что я тебе дал». Вдруг обратился он к мужчине, на благоприятное отношение которого я хоть как-то могла рассчитывать. «Дальше я и Саден справимся сами». «Да, господин», — тут же ответил мой провожатый и был таков. Я так и не поняла, куда он делся, как на моем запястье вдруг сомкнулась горячая ладонь уже другого мужчины. От этого тепла, от той энергии, что витала вокруг него, вдруг, вопреки всем уготованным мне ужасам, я почувствовала себя хорошо. В той тьме, что царила вокруг, его тепло стало чем-то способным приободрить и придать мне сил. Как странно! Совсем скоро мы вошли в какое-то здание. Некоторое время шли просто прямо, а потом свернули и начали спускаться по ступеням вниз. «Подземелье», — подумала я, с ужасом сглатывая ком в горле. Я все поняла довольно давно. Иллюзий не было. Никто не встанет передо мной, чтобы защитить, тем более от высших демонов. Никто не поможет. Для всех я просто бес. А если они узнают, что бес неправильный, то что они сделают? Сердце билось так часто и громко, что казалось, вот-вот разорвется. Так страшно мне ни разу не было с того самого дня, как меня нашли на руинах Тавира. Мы спустились вниз спустя 4 пролета ступеней. Воздух тут был спертым и влажным, не говоря уже о том, что здесь было чуть ли не холоднее, чем на улице. Я услышала легкий щелчок, после чего прямо над нами зажглась сперва одна искра, потом еще одна, освещая длиннющий туннель. Мы еще двигались какое-то время вперед, прежде чем свернули в не пойми откуда возникший проем. Внутри оказалось небольших размеров комната без окон. Конечно же, с низким потолком и просто выбеленными стенами. Тусклая магическая искра скупо освещала пространство. А из мебели тут был один табурет, стол и 2 стула с другой стороны стола. Надо полагать, что для меня был подготовлен табурет. Так оно и вышло. Никто не толкал меня, не спешил бить или обзывать. Саден скупо кивнул, указывая на место, которое я могу занять. Они оба отпустили мои руки, и я тут же почувствовала ужасающий холод, который, казалось, не смел ко мне притронуться, пока 2 драконов держали меня. Сейчас же, начиная от самых кончиков пальцев ног в промокших ботинках и заканчивая кончиком носа, я ощутила его ужасающее прикосновение. Мне всегда было непросто на севере, но обычно растопленная печь и теплая одежда давали шанс пережить холод. Я судорожно вздохнула, и из моего рта вылетело облако пара. Тем временем Саден бесцеремонно стряхнул мешок с моих тощих плеч и швырнул его на стол. «Что тут у нас?» пробормотал он, потянув завязки и перевернув мешочек, рассыпая содержимое по столу. «Сама не знаю почему, но при виде моих жалких пожитков мне стало не по себе. Краска стыда прилила к щекам. Особенно, когда второй мужчина стал неспешно просматривать мои вещи с нескрываемой брезгливостью. Еще бы, учитывая состояние одежды, конечно. Стоп! Какого кьярда я должна стыдиться? У меня не было ничего, когда я очнулась в этом мире. Все, что у меня есть, принадлежит мне, так или иначе. Вместо стыда и страха в душе начинал тлеть огонек тщательно скрываемой ярости. Если бы не он, то уже завтра я была бы свободна. С силой сжав кулаки, устремила свой взгляд в пол, не желая смотреть на то, как эти двое перекладывают с места на место мои свитера и рейтузы. «Как твое имя?» — вдруг заговорил мужчина, разрушивший все мои планы. Пока я не знала его имени, то решила, что мысленно буду называть просто «катастрофа». «Фэй», — сказала я, подняв глаза и прямо взглянув в лицо своему захватчику. Какое-то время он молча смотрел на меня. Его пристальный взгляд, казалось, изучал меня на каком-то ином уровне, точно просматривая до самых костей. На первый взгляд — обычная бесовка подростков. Почему-то сначала она показалась ему совсем маленькой. Но сейчас он видел, что это не так. На вид около 14 лет. И кто-кто, но Арден точно знал, что ему не показалось. Девчонка и впрямь изменилась. Не сильно, но стала выше. Может быть, ей удалось бы обмануть кого угодно, но не его. Слишком внимательно он наблюдал за ней, пытаясь понять, кто она и какой магией обладает. Никаких изъянов ни по ауре, ни по энергетической структуре. Если бы всего несколько часов назад этот ребенок не зашвырнул его о стену так, что Арден едва легкие не выплюнул, а потом не пустился бы на утек с такой скоростью, что им троим удалось догнать ее только потому, что она вдруг потеряла равновесие и упала, то она без труда бы обманула его еще в доме Римана из рода Шада. Почему она напала на него? Почувствовала опасность быть раскрытой? И что за представление устраивает сейчас? На самом деле Арден боялся лишний раз вздохнуть рядом с ней. Этот удивительный тонкий аромат будоражил его внутреннего зверя, обостряя все животные инстинкты, заставляя подсознательно тянуться к ней, оберегать ее. Он был уверен, что это какая-то наведенная магия, и кто эта девчонка еще только предстояло выяснить. Раз даже он не может понять, как именно она колдовала его, то она действительно опасна. «Под чьей ты ответственностью?» Арден спросил то, что знал и так. Сейчас он решил прощупать почву, а потом уже решать, что делать дальше. От этого вопроса девочка едва заметно поморщилась. Что именно не понравилось ей? «Римана из рода Шада», — тем не менее ответила она ровно. «Я же живу в его доме», — насупившись, пробормотала она себе под нос, будто поражаясь столь глупому вопросу. «Как давно?» — спросил Саден. Девочка несколько напряглась, и это не смогло укрыться от глаз Ардена. 4 года, господин», — промямлила она. Что именно так напрягло ее? «Сколько тебе полных лет?» Простой вопрос вновь оказался неприятным. «Почему?» «Я не знаю, господин», — через краткий миг ответила девушка и ведь не соврала. Арден и Саден прекрасно чувствовали это. Обмануть дракона простому бесу или демону было не по силам. «Как так?» — поинтересовался Арден, вспоминая картину из воспоминаний Римана из рода Шада. Тот мужчина нашел этого ребенка обгоревшего и окровавленного. Он знал это, но, к сожалению, не смог уделить достаточно времени, чтобы понять, что именно произошло. «Я не помню», — дрогнувшим голосом тихо-тихо прошептала Фэй, и ее необыкновенные серые глаза как по волшебству наполнились слезами. Словно небо, готовое заплакать дождем. Против воли подумал Арден, поймав себя на мысли, что ему невыносимо видеть ее плачущей. Проклятие! Что она с ним сделала? Он не выносил манипуляций, от кого бы они ни исходили. И тем более было противно, что им пытаются манипулировать на каком-то непонятном ему уровне. И кто? Какая-то невзрачная мелкая бесовка. Или вообще не пойми кто. «Покажи свою табличку», — просто велел Саден, пока Арден изо всех сил пытался успокоиться. Самое главное — это не дать ей понять, что он в курсе ее проделок. Как-то по-детски девочка насупилась, вытерла тыльной стороной рукава нос и полезла в карман, чтобы положить перед глазами мужчин деревянный жетон. Саден неспешно взял его, опустил взгляд на текст, после чего вновь посмотрел на девчонку. 15? Тебе 15 лет? Там так написано, пробурчала она, потупив взгляд. Я не знаю, не помню. Арден молча поднялся со стула, на котором сидел, обошел стол и встал за спиной девочки. «Обычно я спрашиваю разрешение, но только не тогда, когда на меня нападают». Сказав это, он просто положил ладони на виски девушки, бесцеремонно вторгаясь в чужой разум. «Что вы?» — только и успела пробормотать она, после чего глаза Фэй закатились, и она тихо захрипела. Никогда прежде Арден не читал чужой разум так тяжело. Будто провалился по пояс в болото. Он с трудом продвигался, в общем-то, в ничем не примечательных воспоминаниях. Обычные дни, наполненные работой по дому, общением со старшей бесовкой рода Шаада. И стоило ему попробовать присмотреться к тому, как девочка берет с полок библиотеки Римана книгу, как его унесло мимо, точно он встал на разлитое масло. Только сейчас до него дошло, что девочка частично контролирует то, что он видит, даже находясь без сознания. Каждый раз стоило ему заметить что-то примечательное, как его прокатывали, выталкивая в серые будни, где было одно и то же изо дня в день. Это на самом деле поражало. В какой-то момент он увидел себя верхом на гнедом жеребце, скачущем в сторону городской управы. Это было несколько лет назад точно, но девочка хорошо помнила его, и стоило ему прислушаться к ее мыслям о нем, как он вновь оказался на кухне за чисткой картофеля. К воспоминаниям о том, как Риман нашел ее, Арден пробиться так и не сумел. Туда двигаться было еще сложнее. Если бы он начал давить, то неизвестно, чем бы это могло закончиться для самой Фэй. Как бы там ни было, но делать из девочки инвалида он не собирался. Он убрал руки с ее висков, и тело ее тут же обмякло. Голова запрокинулась, а из носа пошла кровь. «Ох, Арт, ты что-то перестарался!» — встрепенулся Саден, пока Арден быстро подхватил девочку и положил ее на стол. «Не я!» — покачал он головой. Просто кто-то вовсе не желает раскрывать своих секретов. Удивительная музыка, когда смешиваются струны и звуки флейты, разливаясь патокой в лучах заходящего солнца. Запах разогретого на солнце дерева и пряных южных трав витает вокруг. Шелест ветра в кроне платана, под которым я сижу на расстеленном покрывале. В моих руках флейта, а кто-то рядом со мной играет на гуджи. Ее пальцы порхают, и мои отвечают тем же. Так рождается музыка уходящего дня. Она улыбается мне. Я вижу ее тонкие губы, украшенные нежно-розовой помадой. Но все, что могу, это улыбаться глазами в ответ. Наша музыка рождается сейчас, и ничего не может быть прекраснее этого. В какой-то момент я замечаю, что на ее губах не помада, а кровь. Когда мое сознание понимает, что музыки больше нет, а сижу я на горе из неподвижных тел, и все, что у меня есть в руках, — это окровавленный меч. Я кричу во всю силу легких, но не могу выдавить ни звука, как не могу совладать с ужасом, что вдруг сковал сердце. Это был ужасный сон, который выбросил меня в реальность в холодном поту. Я открыла глаза, чтобы из сна попасть в непроглядную темноту. Недавние события набросились на меня, не успел кошмар отступить. Следующим пришел холод. Только сейчас я поняла, насколько тут холодно, и моя промокшая одежда вовсе не помогала согреться. С трудом перевернувшись со спины на живот, я поняла, что лежу на деревянном столе в допросной. Не знаю, что было тому причиной — усталость, холод или странный сон, но впервые за 4 года я почувствовала тяжелый ком в горле и заплакала. Не потому, что надо было кого-то обмануть или разжалобить, а потому, что сердце мое сдавило такая тоска и острое чувство потери, что невозможно было дышать. Быть может, этот дракон сдвинул что-то в моей голове своей магией. Не знаю. Но так одиноко и больно мне никогда прежде не было в этой новой жизни. В какой-то момент, свернувшись калачиком и продолжая оплакивать кого-то, кого я даже не могла вспомнить, я просто уснула. Еще через какое-то время послышался лязг металла, дверь отворилась, и на пороге возникла катастрофа. Да, именно так, и никак иначе. Если бы не он, я бы уже была далеко отсюда, никого не трогала, не вредила, и вот, пожалуйста, моя жизнь разрушена, и все благодаря ему. Проснулась? Да. Попыталась ответить, но голос сильно осип, и получился просто выдох. Над моей головой тут же вспыхнул одинокий светлячок, заставляя болезненно сморщиться. В таком случае... Я хотел бы, чтобы ты внимательно выслушала меня. У тебя есть 2 пути, начиная с сегодняшнего дня. Сказав это, он скрестил руки на своей широкой груди. Ты можешь принять ответственность за нападение на высшего демона. Казалось, разве можно замерзнуть еще сильнее? Но после его слов я почувствовала, как вечный лед расползается по телу. Что такое нападение бесом на высшего демона? Это смертная казнь или пожизненное заключение на каких-нибудь каменоломнях? Это конец или... Я полностью сосредоточилась на предложении после слова «или». Должно быть что-то хорошее. «Ты можешь стать моей ответственностью», — просто сказал он. А мне показалось, что неподъемный валун упал мне на спину, раз и навсегда пригвождая к земле. У меня всегда оставался шанс. Как бы там ни было, но именно это помогало жить с надеждой последние 4 года. Неужели все вот так закончится? Что мне следовало сказать? Спросить, зачем я ему? Вряд ли я услышу правду. Умолять отпустить? Он только что обозначил весь диапазон выбора для меня. Я почувствовала себя зверем, попавшим в ловушку, и чем сильнее сейчас я буду трепыхаться, тем туже будут затягиваться петли на моих руках, ногах, шее. Шанс есть всегда, и я буду верить только в это и ждать свой. «Хорошо», — просто ответила я. «Я принимаю тебя», — вопросительно посмотрела я на него. Орден из рода Вариан. Подсказал он мне имя, которое именно сейчас я меньше всего на свете желала знать. «Орден из рода Вариан», — послушно повторила я, и мое запястье тут же обожгло. Задрав рукав куртки, я увидела необыкновенной красоты рисунок, свернувшийся кольцом дракон с обсидиановой блестящей чешуей. Стоило к нему прикоснуться пальцами, как рисунок ожил. Дракон открыл угольно-черные глаза и, лениво зевнув, закрыл их вновь. «Что это?» — прошептала я. «Никогда прежде я ни с чем подобным не сталкивалась. Ни у одного знакомого мне беса не было ничего подобного, что свидетельствовало о его принадлежности кому-то». «Мое свидетельство о собственности», — скупо бросил он, входя в комнату. «Ты направляешься вместе со мной в небесный город Алмао, а попасть туда, как ты понимаешь, могут лишь высшие демоны и те, кто принадлежат им. Ты приняла меня как хозяина, и это, — указал он на мое запястье, — останется с тобой до тех пор, пока ты интересна мне. Идем». Не говоря более ни слова, он повернулся ко мне спиной и направился прочь из камеры, в которой я провела эту ночь. Клеймо! Он заклеймил меня! Ярость, которой я прежде не знала, огненным цветком расцвела в сердце, тут же теряя лепестки и превращаясь в ядовитую ненависть. С силой сжав кулаки, я прикрыла глаза, понимая лишь одно — «Настанет день, когда я срежу со своей руки кусок заклейменной кожи и засуну ему в глотку. Пусть это будет не сегодня, я умею ждать». На мгновение я замешкалась, так как ноги мои сильно затекли и замерзли. Но кое-как встав, я едва не упала. Лишь взяв себя в руки и на чистом упрямстве я нашла в себе силы поползти следом за новым хозяином. Страшно было думать о том, что может ждать меня впереди. Повезет ли мне так же, как это было с Риманом, когда я была полностью предоставлена самой себе? Встречу ли я кого-то похожего на Каас, кто сможет быть мне другом и покровителем? Как она сейчас? Все ли уже разрешилось с Риманом? Что ждет ее впереди? Кто-то сможет помочь ей? Непрошенные мысли тяжелым бременем опустились на плечи. «Ты не можешь помочь даже себе. К чему думать о других?» Этот холодный голос откуда-то из глубин души не оставил шанса пустым переживаниям. Он упрекал, он был разочарован. И я была с ним полностью согласна. Я так подвела не кого-нибудь, а себя. Я слаба, и это отвратительно. Но все же... «Постой!» — позвала я Ордена из рода Вариан, что так уверенно шел вперед сейчас. Но стоило мне позвать, тут же остановился и чуть обернулся ко мне, поджав губы. «Что?» «Могу я попросить кое-что?» «Серьезно?» Изогнув бровь, усмехнулся он. «У тебя хватит наглости просить о чем-то после случившегося». «Ой!» — чуть улыбнулась я, начиная заискивать перед своим новым покровителем, борясь с желанием повторить. «Ну что вы в самом деле? Я же не со зла!» — улыбнулась я. «Испугалась сильно и вышла вот». «Допустим», — кивнул он. «И чего же ты хочешь?» Я вдохнула поглубже и, решив, что хуже не будет, все же решилась. «Служанка в доме Римана из рода Шаада. Каас, могу я попросить вас поучаствовать в ее судьбе и помочь ей устроиться после?» Замолчала я, не в силах озвучить такое простое и понятное слово. Как бы то ни было, но мне действительно было очень жаль Римана. Он ни разу не обидел меня. и пусть мы не стали близки, но он спас мне жизнь». Некоторое время молчал Ярден, будто пытаясь что-то увидеть на моем лице или понять то, о чем я думаю. «Она не сможет отправиться с нами», — сказал он, и я почувствовала обреченность и опустошение. «Не поможет», — кратко подумалось мне, и страшная смесь разочарования и обиды расплескалась в груди. «Но я обещаю, что если она пожелает, то сможет жить и работать здесь. Министерство обеспечит ее комнатой и местом, которое ее устроит. Годится?» «Да», — живо согласилась я. «Я не знала, что предложат Каас родственники Римана. Предложат ли вообще хоть что-то? А может быть, старая бесовка окажется никому и не нужна. И если я могу хотя бы так помочь ей не оказаться на улице без средств к существованию, это уже что-то».